«Он убьет всех нас!» — визжала Марго. «Достаньте ружье!» — слабым голосом сказала мама. «Достаньте ружье и спасите Джерри!» Я хоть убей не мог понять, что с ними сталось. Все они уставились на что-то за моей спиной. Я повернулся, посмотрел и ахнул. В дверях стоял Павло, с надеждой принюхиваясь к запахам, исходившим от чайного стола. Я шагнул к нему и ухватил его за морду. Он нежно тыкался у меня носом. Я объяснил, что это всего-навсего Павло. «С меня довольно», — проговорил Ларри хриплым голосом. «С меня довольно. Птицы, собаки, ежи по всему дому, а теперь еще и медведь. Скажи мне, Христа ради, что для него этот дом? Кровавая римская арена?» «Джерри, милый, будь осторожен», — дрожащим голосом сказала мама. «У него такой свирепый вид. Он задерет всех нас!» — трясущимся голоском, но уверенно сказала Марго. «Я не могу пройти мимо него за своими ружьями!» — сказал Лесли. «В этом нет необходимости. Я запрещаю!» — сказал Ларри. «Я не хочу, чтобы наш дом превратился в берлогу!» «Где ты его раздобыл, милый?» — спросила мама. «Мне все равно, где он его раздобыл!» — сказал Ларри. «Он должен отвезти его обратно сейчас же, сию минуту!» прежде чем эта тварь разорвет нас на куски. У мальчишки нет никакого чувства ответственности. Я не намерен играть роль христианина-мученика, это в мои-то годы. Павло встал на дыбы и издал долгий хрипящий стон, который я истолковал как желание присоединиться к нам в поедании сластей, что были на столе. Однако домашние истолковали его иначе. «Ой!» — взвизгнула Марго, как будто ее укусили. «Он нападает!» «Джерри, будь осторожен!» сказала мама. «Я не отвечаю за то, что я сделаю с этим мальчишкой», сказал Ларри. «Если ты останешься в живых», сказал Лесли. «Да заткнись же ты, наконец, Марго! Ты только все ухудшаешь! Ты спровоцируешь эту проклятую тварь!» «Я могу визжать, когда хочу!» с негодованием ответила Марго. Мои родные от страха так разгалдились, что не дали мне возможности вставить словечко. Теперь я предпринял попытку объяснить, в чем дело. «Во-первых, — сказал я, — Павло не принадлежит мне, а во-вторых, он ручной, как собака, и мухи не обидит». «Я не верю ни одному твоему объяснению, — сказал Ларри. Ты стащил его из какого-нибудь треклятого цирка». Мы рискуем не только тем, что из нас выпустят кишки, но и тем, что нас арестуют за укрывательство краденого. «Ну-ну, милый», — сказала мама, — «дай Джерри объяснить». «Объяснить?» — переспросил Ларри. «Объяснить? Как можно объяснить присутствие огромного медведя в гостиной? Я сказал, что медведь принадлежит цыгану, у которого есть говорящая голова». «Что ты разумеешь под говорящей головой?» спросила Марго. Я ответил, что это голова без тела, которая умеет говорить. «Мальчишка спятил», — уверенно заявил Ларри. «Чем скорее мы сведем его к психиатру, тем лучше». Все домашние к этому времени сбились в трепещущую кучку в дальнем углу комнаты. Я негодующе заявил, что мои слова — чистая правда, и что в доказательство этого я могу заставить Павла танцевать. Я схватил со стола кусок торта, продел палец в кольцо на наморднике медведя и произнес те же приказания, какие произносил его владелец. Не сводя жадного взгляда с торта, Павло встал на дыбы и начал танцевать со мной. «Ой, смотрите!» — сказала Марго. «Смотрите, он танцует!» «Мне безразлично. Пусть он даже ведет себя, как целый кардебалет», — сказал Ларри. «Я хочу, чтобы эту треклятую тварь убрали отсюда». Я просунул кусок торта через намордник Павла, и он с жадностью втянул ее в рот. «Право, он совсем милый», — сказала мама, поправляя очки и с интересом рассматривая медведя. «Помнится, у моего брата в Индии был когда-то медведь. Он был очень славным домашним животным». «Нет», — в один голос сказали Ларри и Лесли, — «этому не бывать». Я сказал, что так или иначе не смогу держать его у себя, ибо владелец отказывается его продать. «Вот и прекрасно», — — сказал Ларри.